Третий способ – писать исторические монографии. Отсыпленных сведений их труды не находят читателей. Удержать интерес к своей работе можно только одним способом – вскрыть себе вену и переливать горячую кровь в строки. Чем больше ее перетечет, тем легче читается книга, и тем больше она приковывает к себе внимание. Зато результаты будут плачевны, ибо коллеги не простят автору: «Ишь ты, его читают, а меня нет». Большие неприятности по службе обеспечены. Однако такие книги живут долго. Часто они переживают авторов, а те, исполнив роль доноров, восстанавливают свое здоровье и умирают спокойно сознанием выполненного долга. Их вспоминают с уважением. Все три способа были испробованы автором, и лишь после этого он прибег к четвертому. Хуже всего четвертым, у которых научное озарение охватывает сердце и мозг пламенем постижения истины. То, что было погружено во тьму, вдруг прояснилось. То, что было перемешано и перепутано, становится на свои места. Собственные ошибки, бывшие привычными, устоявшимися мнениями, отваливаются, как шелуха. Но рассказать об этом никому нельзя, потому что даже друзья предпочитают старые, воспринятые с детства представления необходимости передумать заново, пусть не все, но многое. Да и сам первооткрыватель начинает не верить себе. Огонь в сердце, обжигающий мозг, его пугает. Он проверяет себя и свою мысль. Это облегчает его, потому что горение превращается в тление, но преображение души продолжается неуклонно. Наконец наступает момент, когда он не может молчать. Он рассказывает, но не находит тех огненных слов, которые донесли бы смысл его открытия до собеседников. Он знает, надо заставить их думать, и когда это наконец удается, когда пламя мысли передано другому, он обретает счастье. Но зачем оно ему? У него в душе уже все сгорело. Единственное, что ему осталось, это повторять уже ему самому известное. Поистине подлинное научное открытие, доведенное до людей, ради которых ученые живут и трудятся, это способ самопогашения души и сердца. И хорошо, если первооткрыватель после свершения покинет мир. Он останется в памяти близких, в истории науки. Вот почему это изложение открытия заслужило название «Автонекролог». Словарь этноисторических названий. Аквитания, с латинского «Аквитания», историческая область на юго-западе Франции, примыкающая к Бискайскому заливу, Аквитанскому морю. Аквитаны – кельтское племя, располагавшееся на территории Галлии времен Цезаря. Алеманны, латинское «Аламанни», швабы. Общее наименование германских племен, произошедших от свевов, более раннего населения Центральной Европы, связанных общими корнями с рядом других германских племен. Упоминаются в 213 году в римской истории хрониста Диона Кассия как живущие за римским пограничным валом, границей, в области реки Майн. Граница Лимес. Расселившись на большой территории и увеличившись в народонаселении, алеманны в IV веке постоянно вторгались в пределы оскудевшей Римской империи, в Галлию, у рек Луары и Гаронны. Алтайцы. Обобщенное наименование группы тюркских этносов, принадлежащих Урало-Алтайской языковой группе, генетически разделяются на две подгруппы – северные – туба, тубалары, челканцы, шорцы и кумандинцы, и южно-алтайские этносы – алтайцы или алтайки же, теленгиты, теленгеты и телеуты, бывшие теле, наследники великого тюркского каганата VI-VIII веков. Численность ныне всей группы не превышает 50 тысяч человек. Объединены, кроме шорцев и телеутов, в автономию, которая до 1940 года называлась Айротская, а ныне Горно-Алтайская.